Глава 21. Спасение. Человек, лежащий в расщелине, медленно умирал. Он откинулся на ледяную стенку, а на его бледно-сером лице застыла умиротворенная улыбка. Губы и веки посинели, а ресницы и брови обметала изморозь. Сверху на него падали снежинки, постепенно заметая тело и превращаясь в белые кристаллы на меховой шапке и торчащие из-под нее челки. Жизненные функции постепенно угасали, одна за другой. Сильная дрожь, из-за которой он едва не свалился с уступа, давно стихла. В приступе паники сердце несколько раз принималось бешено стучать, и время от времени он дергался. Но и эти движения становились вялыми. Боль в пальцах рук и ног куда-то исчезла, дыхание замедлилось и напоминало скорее слабое испарение, ледяными градинками оседавшее на губах. Сердце билось медленно. Путь от переохлаждения до смерти почти закончился. Приближался конец. Он уже не слышал, как гудят лопасти вертолета, прочесывающего местность. Он не видел мощные лучи прожекторов, скользящие по льду в попытке обнаружить следы снегохода, которые вели к краю пропасти. И, конечно же, не догадывался о спасательной операции и о том, что происходило на высоте всего лишь нескольких метров над ледником, когда спасатели стали аккуратно спускать на веревке в ледяную пропасть, где замерзал человек. Из-за погоды поиски проходили нелегко. Утром ветер усилился, над перевалом была такая турбулентность, что испугались даже видавшие виды спасатели. Пилот вертолета, используя весь свой опыт и имеющиеся силы, пытался удерживать несущий винт вертолета подальше от края пропасти. Это оказалось непросто. По спине у него градом катился пот, ветер подбрасывал вертолет, словно перышко. Сначала надо было обвязать кнут ремнем, чтобы он не упал, даже если уступ обвалится. Эта кропотливая работа осложнялась тем, что кнут был без сознания и постепенно впадал в кому, вызванную сильнейшим переохлаждением. Спасатели работали медленно, но четко и слаженно, не тратя впустую силы и не теряя ни минуты. Наконец-то бесчувственное тело обвязали, и спасатель начал закреплять его, осторожно прицепив к ремню обвязку. Внезапно раздался скрежет металла о лед, снегоход соскользнул вниз, но к низу трещина сужалась, и потому он застрял в ней. Но спасатель даже и не взглянул наверх, время работало против него, и ни единой лишней секунды у него не было. Спасатель передал по рации новое сообщение, на этот раз радостное, кнута можно было поднимать. Как только кнут со спасателем оказались на борту вертолета, тот круто развернулся и нырнул в облака. Они возвращались обратно в Лонгер, в больницу. Носилки стояли на полу, а рядом в вертолете сидели дежурный врач и медсестра Ханна. Оба пытались вернуть инспектора к жизни. Работали они собрано, а за годы работы движения у них были доведены до автоматизма. Чтобы измерить температуру, в горло кнуту аккуратно ввели зонд. 26,2. В голосе Ханны звучал страх. «Температура может еще упасть», — сказал врач, не отрывая взгляда от термометра. «Когда руки и ноги снова потеплеют, как бы нам его не потерять?» Комбинезон кнута не промок, поэтому они решили его не снимать. Грелку, с виду похожую на зеленого осьминога, настроили на необходимую температуру и положили пострадавшему прямо на нижнее белье. Не успел вертолет взять курс на Лонгер, как врач уже растопил портативную угольную печку. Безжизненное тело накрыли термоизолирующим одеялом, лоб и шею обложили грелками. Нос и рот закрывала маска, подающая тепло и чистый кислород. Сестра Ханна установила катетер, через который внутривенно подавалась теплая жидкость. Врач и медсестра не обращали ни малейшего внимания на наблюдавших за ними во все глаза спасателей. За весь перелет кнут очнулся лишь один раз и попытался что-то сказать. «Подо мной нельзя!» Он что-то забормотал, но так тихо, что слов было не разобрать. Сестра Ханна склонилась над ним. «Они его видели, не думая об этом. Задействовано все управление, подняты все службы. Они нашли его». Когда вертолет наконец приземлился рядом с больницей, во всех окнах горел свет. Весь немногочисленный персонал был наготове. Носилки с кнутом скрылись за двухстворчатой дверью, спасатели закрыли дверцу вертолета и знаками показали, что можно взлетать. «Скронберена за 24 минуты», — гордо сказал первый пилот второму. «В такую-то погоду это на рекорд тянет». Слухи о находке на Кронберене добрались до редакции Свалбарпустен задолго до того, как вертолет с кнутом на борту вылетел в Лонгер. В тот день, когда Кнут отчаянно боролся за жизнь, лежа на специальной больничной кровати с подогревом, сотрудники криминальной полиции и представители прессы уже заказали билеты на вечерний самолет с материка. И вновь начался цирк. На этот раз Хьель Лоде отказался меняться сменами с Тора Айкером. «Пусть сам разбирается», — пробурчал он, — «в кои-то веки недовольна. Почему каждый раз, когда происходит что-то серьезное, он пытается улизнуть?» Анна-Лиза Исаксон совсем расклеилась. Увидев, что Кнута доставили в больницу, она заплакала, но зато ей удалось хоть и мельком взглянуть на него. Вернувшись на работу, она умолчала о том, что Кнут больше похож не на живого человека, а на фарфоровую куклу. Анна-Лиза с головой погрузилась в работу, которая теперь с приездом криминальной полиции и журналистов значительно прибавилась. Губернатор Берг закрылся у себя в кабинете и, мучаясь от угрызений совести, пытался найти оправдание на тот случай, если кому-нибудь вздумается высказать в его адрес обвинение. Но, в конце концов, он на радость Анне-Лизе решил, что, поскольку он сейчас все-таки находится в Лонгере, то должен ответить на вопросы журналистов, по крайней мере, тех, кто представляет крупнейшие телеканалы и газеты. Большинство согласилось, что впечатление он произвел неплохое. Ханс Берг со страдальческим выражением на вытянутом лице вызывал явную симпатию, а на вопросы, даже на самые невообразимые, отвечал коротко и четко. Фотографии Кнута прессе пока еще не представили. Как, впрочем, и объяснение, почему ему вдруг вздумалось отправиться на Кронберен. Через несколько дней большинство из тех, кто читал газеты и смотрел телевизор, полагали, что Кнут поехал туда по собственной инициативе. Губернатор решительно опроверг это предположение. Он расточал Кнуту похвалы за независимый и самостоятельный подход к работе, а общественность хвалила губернатора за лояльность. Создавалось впечатление, будто он пытается защитить своего подчиненного. Неожиданно для себя самого губернатор Берг стал вдруг героем Лонгера, чего прежде с ним никогда не бывало. Старший следователь криминальной полиции Юнас Лундхаген и вместе с ним Карлсон с Тветтом вернулись на Шпицберген. Ян Мелом расследовал другое дело в отдаленной деревне, и поэтому в командировку на Шпицберген не поехал. Однако он с непохожей для него кротостью попросил держать его в курсе происходящего. Прибыв в управление губернатора, полицейские привычно расположились в переговорной и подготовили все необходимое для оперативной работы на леднике Кронбер. Труп, обнаруженный на дне ледниковой трещины, поднимать было совсем не к спеху, однако до рождественских каникул оставался лишь месяц. Лундхаген говорил, что они так торопятся ради семейства Йостов, однако, помимо этого, он и сам не хотел праздновать Рождество в Лонгере. Все настойчивые просьбы журналистов взять кого-нибудь из них на борт вертолета остались без ответа. Когда журналисты пытались арендовать снегоход у местных, те лишь издевательски смеялись в ответ. «Куда-куда? На Кронберен?» – переспрашивали они. «Да ладно, вам и на фьорд-то не заехать». Впрочем, некоторые вели себя более вежливо и доходчиво объясняли, что ездить по участку ледника, где столько трещин, занятие смертельно опасное, и что по своей воле туда никто не суется. Редактор Опедал держался скромно и старался не высовываться. Он выжидал удобного момента, решил во что бы то ни стало первым заполучить снимки с места событий. И уж теперь его приятели из столицы раскошелятся как следует. В прошлый раз, когда он передал им фотографии с птичьего мыса, они не особо щедро его отблагодарили. В конце концов, следователь Ота Карлсон откликнулся на завуалированные намеки Опедала, однако лишь пообещал взять с собой фотоаппарат и только. «Черт возьми, почему бы ему не помочь? У них в редакции всего 3 человека, им и так нелегко приходится». Вертолет вылетел в 8 часов на следующее утро. В него поместились 2 альпинистов, 3 полицейских и оборудование. А ведь на обратном пути сюда нужно будет втиснуть еще и обезглавленный труп. В том, что это Йост, никто не сомневался. Перед самым выездом в аэропорт Лундхаген дал своим подчиненным соответствующие инструкции. «Не принимайте ничего как данность. Оперативную работу будем проводить так, как будто это совершенно новое преступление. Пока мы не видели тело, мы не можем утверждать, что это Йост. Тело лежало на глубине, по меньшей мере 20 метров, так сказали спасатели, хотя их, естественно, больше забросил Кнут Фьель. Это должен быть голландец. Во всяком случае, больше здесь, на Шпицбергене, никто не пропадал», — осторожно сказал Эрик Твет. Ота Карлсон улыбнулся. «В прошлый раз они тоже так говорили, помнишь? Никто не терялся». Если бы не Кнут, мы вообще бы не нашли тело, ведь именно он догадался свериться с полетными листами, верно?» Полицейские помрачнели. До сих пор никто не знал, выживет ли Кнут после того, как провел столько времени в ледяном колодце. На следующий день ветер, чуть не сорвавший накануне спасательную операцию, понемногу стих, чему даже умудренные опытом альпинисты были несказанно рады, потому что поднять наверх тело и так было непросто. Альпинист-доброволец из Красного Креста был крупным, широкоплечим и коренастым. Его тело казалось совершенно неподходящим для альпиниста, но недостаток гибкости компенсировался мощными руками, благодаря которым он с легкостью поднимался по отвесным поверхностям. Сотрудник управления губернатора был, напротив, субтильным и жилистым. Он приехал на Шпицберген накануне ночью для проведения необходимой экспертизы. Стало ясно, что самому худому из них придется первым спуститься в ледяную расщелину, но даже ему оказалось непросто спуститься достаточно глубоко. Примерно на глубине 30 метров расщелина сужалась и превращалась в небольшие тоннели и канавки, но уже на глубине 20 метров ее ширина составляла не более полуметра. Альпинист с трудом протиснулся вниз, задевая затылком ледяные стенки. Ему едва удалось развернуться, чтобы направить свет налобного фонарика вниз. Сначала разобрать, имеется ли у трупа голова, было невозможно. Но альпинист втиснулся в небольшую бороздку во льду и благодаря этому пробрался немного ближе к телу. Для тех, кто находился наверху, минуты тянулись долго и мучительно, однако прошло относительно немного времени, и следователи со вторым альпинистом услышали потрескивание рации. Тело было обезглавлено. Они нашли Мартена Йоста. Казалось, будто в догадках и домыслах журналисты пытаются перещеголять друг друга. Они были готовы к тому, что тело и найденная на птичьем мысу голова принадлежат одному человеку. Сколько бы журналисты ни опрашивали местных, сколько бы ни обсуждали всевозможные маршруты, но им так и не удалось найти подходящего объяснения тому, как голова попала в закрытый гроб на земле принца Карла. А тело оказалось за 39 земель в расщелине ледника Кронберен. Но если в чем-то журналистам отказать было сложно, так это в отсутствии фантазии. Журналисты мерзли в тонких зимних пальто и пуховиках, предназначенных для городских улиц. Некоторые из них дежурили у больницы, ожидая новостей об инспекторе из управления губернатора и гадая, насколько высоки его шансы умереть ночью. Однако большинство из них все-таки сидели в тепле, в круа и обсуждали с местными таинственные загадки Арктики. На следующий день, задолго до требуемых сроков, большинство представителей прессы отправили своему руководству материалы, просто на всякий случай. Заголовки были полны драматизма и скорби, но порой в них звучали и осторожные нотки оптимизма. Большинство изданий умудрились одновременно выразить и сожаление по поводу кончины Кнута Фьеля, и надежду на его скорейшее выздоровление. Телевизионные каналы вели себя немного осторожнее. Они лишь вскользь упомянули о том, как Кнут борется за жизнь, а основное время посвятили рассказу о найденном на леднике обезглавленном теле. Кроме того, они показали интервью с губернатором Бергом и старшим следователем Люндом Хагеном. За развитием событий следили не только норвежские и голландские журналисты, некоторым европейским газетам тоже хотелось охватить свой кусок пирога. Самую оригинальную версию случившегося представила крохотная бельгийская газета, борющаяся за тиражи и напечатавшая на первой полосе статью с броским заголовком «Турист из Голландии убит норвежским полицейским». Журналист предположил, что, вероятнее всего, убийца был Кнут Фьель, а иначе откуда бы ему знать, где именно в этой бескрайней ледяной пустыне искать тело. Эта статья вызвала страшную зависть у журналистов одного британского таблоида. Сами они сначала выдвинули версию с инопланетянами, но затем воспользовались идеей бельгийских коллег и попытались выдать ее за свою. В красивом старом каменном доме в Корнуолле Эмма и Себастьян Росс буквально дежурили у телефона. Эмма пыталась утешить мужа, говоря, что не позвонил он тогда ночью из Дублина в Нью-Олисон, и жизнь Кнута Фьеля точно не спасли бы. Никто из них даже и думать не хотел, что исход мог оказаться совсем иным. После того, как на леднике обнаружили тело, Люндхаген почти потерял всякую надежду найти какие-то новые сведения. Узнав, что некоторые журналисты всерьез считают убийцей Кнута, он лишь пренебрежительно фыркнул. Идиотизм. Прошлой зимой Кнута еще на Шпицбергене не было. Он впервые приехал сюда в конце мая. На леднике Кронберин следователи поставили две палатки, одну для перекусов и отдыха, другую для оборудования. Вертолет улетел обратно в Нью-Олисон, до которого было 10 минут лету, чтобы по первому же требованию вернуться обратно. Следователи не рассчитывали застрять на леднике надолго, но альпинисты столкнулись с непредвиденными сложностями. Когда тело сбросили в расщелину, ко льду оно не примерзло. Это означало, что сбросили его уже остывшим, как объяснил коренастый альпинист из Красного Креста, вытащивший немало бедолаг из ледниковых трещин. К счастью, большинство остались в живых. Однако замерзшие талые летние воды образовали вокруг трупа некоторого рода колпак. Для начала альпинистам требовалось осторожно выдолбить труп из льда. Веревки соскальзывали с обледеневшего тела, в какой-то момент оно едва не выскользнуло из петель и не упало в расщелину, но в конце концов им удалось поднять его наверх. В вертолете было тепло, и по пути в Лонгер лед на теле мертвеца начал потихоньку таять. Альпинисты отводили взгляд и старались не смотреть на зиявшую на месте шеи рану. Перед тем, как приземлиться, труп поместили в полиэтиленовый мешок, который следователи криминальной полиции предусмотрительно захватили с собой. Затем его надежно привязали к носилкам, так что кадры, попавшие на экраны телевизоров, были вполне обычными и особого ужаса не вызывали. В больнице никто не интересовался происходящим в Лонгере. Для Кнута Фьеля ночь, следующая за той, когда его нашли, должна была стать решающей. Если он выживет сегодня ночью, значит, у него есть все шансы выкарабкаться. Однако дежурный врач, участвовавший в спасательных работах, тревожился. То, что он видел на мониторах, его явно не радовало. «К нему нельзя притрагиваться», — прошептал он сестре Берет, сменившей выбившуюся из сил Ханну. «Смотрите». Он указал на кривые давления и пульсы и положил ладонь на руку Кнута. Давление резко упало, и пульса почти нет. Кнута переложили на обогреваемую кровать, укрыв согревающей простыней и подложив под него несколько слоев теплоизолирующей ткани. Температура тела начала медленно повышаться. Руки и ноги приобрели розоватый оттенок. Дыхание в кислородной маске становилось тяжелее и ровнее. Но затем он вдруг вновь сильно задрожал, а температура резко упала, ниже 30 градусов. Сидя в кабинете, главврач спорил по телефону со специалистом из региональной больницы в Тромсе. «Конечно, его следовало бы подключить к аппарату искусственного кровообращения, но он просто не переживет транспортировку из Лонгера в Тромсе. Не в его теперешнем состоянии. Стоит нам к нему прикоснуться, как пульс учащается, а сердечный ритм зашкаливает. Да послушайте же меня, даже если вы пришлете санитарный самолет прямо сегодня ночью, я запрещаю транспортировку». Врач на другом конце провода пытался возразить, но главврач опять перебил его. «Нет, мне очень жаль, у меня больше нет времени обсуждать то, что вы думаете. У нас есть чем заняться. Спокойной ночи». Главврач положил трубку и помрачнел. Этот разговор слышал стоявший на пороге дежурный врач. «По-моему, вы только что спасли Кнуту жизнь». Главврач даже не повернулся. «Надеюсь, ты прав». Ближе к утру Кнут стал метаться, стонать и пронзительно кричать. «Это из-за сильной боли в руках и ногах», — сказал главврач мертвенно-бледной сестре Берет, которая пыталась помешать Кнуту выдернуть провода. «Может, у него и почки болят. Уж очень сильно он кричит. Но это хороший знак. Сейчас нам нужно наладить мочеиспускание. И, пожалуйста, следите за руками и ногами. И за ушами тоже. Возможно, что-то придется ампутировать». На следующий день Кнут уже надолго пришел в сознание, но совершенно не помнил ни того, что произошло на леднике, а ни самой спасательной операции. Он не понимал, почему вокруг него так носится, ведь он всего лишь свалился с лестницы на очистной станции. Кризис миновал, однако навещать больного было запрещено, в том числе и коллегам из управления.